Глава 28. Я идиот, убейте меня. Как выяснилось, некоторые поступки вроде собственноручного убийства разъедают психику, как кислота. Если случайно убиенных старушек Арсений воспринимал как дебильное стечение обстоятельств, недалеко ушедшее от естественной смерти от старости, то на этот раз все было совсем иначе. Два выстрела в человека, пусть даже злодея, обеспечили Арсению такую встряску мозгов, что он словно прозрел. По сути, я уже рецидивист. Две старухи плюс маньяк. Многовато получается. В плюсе телефонный номер, который поможет мне реабилитироваться. Арсений бродил по дому и размышлял. Две мобилки – это не просто так. Это проблеск гениальности. А если набрать одновременно номер на обоих телефонах, то зло компенсируется добром. И никто не пострадает. Теоретически. На практике будем считать, что пистолет пошел на пользу. Однозначно, добрый поступок. Не совсем удачный, правда. И еще. В голове маячило какое-то школьное правило из математики. Минус на плюс равняется чему? Арсений напрасно напрягал память. Глубинный смысл ускользал от его понимания. Наверняка это неважно, твердо решил он и перестал думать на математическую тему. И без нее было о чем задуматься. Он не хотел признаваться, что неудача полностью на его совести. Искал себе оправдание, находил тоннами, но легче не становилось. Девушка все-таки погибла, и Арсений не смог ее спасти, как и Олю. Осталось привыкнуть к этой мысли. «Ладно, все равно я молодец, герой. Не каждый так сможет. Я сильный, волевой мужчина. Я крутой. И почему мне крутому так фигово?» Он покосился на кладовку, где в обувной коробке лежал пистолет. «Приступим. Две трубки, два звонка, одновременно. Так. Кладем на стол рядом, чтоб меня услышали оба сразу. Блин, горелый». Арсений вытер пот со лба и посмотрел на свои трясущиеся руки. Адреналин пер лавиной. Успокоил нервы с помощью нехитрых упражнений типа приседаний. Порадовался, что его никто не видит. Зрелище еще то. Одинокий потный придурок, пляшущий в присядку по комнате. Против воли вырвался мерзкий смешок. Попытался скопировать народных танцоров, приседать с выбором ноги. Грохнулся, лежал на боку, дрыгая ногами. Нервный смех вырвался на свободу, испугав мыши, который притих в подполе. Отсмеявшись, выкрикнул: «Ух ты! Ах ты! Все мы космонавты, а делать что-то надо!» Напоследок заорал Арсений, сел, обхватил голову руками. Не исключено, что странный шмяк из недр подпола означал падение мыши в обморок. Арсений попытался проявить большую рассудительность, чем обычно. Как поступить? Набрать номер одновременно на двух телефонах сразу? Или, как в прошлый раз, поочередно? Надо попробовать оба варианта. Нет, один я уже проверил, и он работает. Значит, надо попробовать одновременный набор и посмотреть, что из этого выйдет. Теперь нужно решить, чего он хочет больше всего на свете. Вариантов было либо слишком много, либо слишком мало, что в данной ситуации примерно одно и то же. Отогнав назойливые сомнения, Арсений честно признался себе, что, растекаясь молью по шерсти, он просто оттягивает время решающего шага. Сам, презиравший нерешительных людей, он считал себя просто осторожным, можно сказать, предусмотрительным, не то что эти торопыги. Поступим на этот раз иначе. Надо сформулировать самое невинное, самое безболезненное желание. Такое, что, когда меня услышит тот, кто снизу, ничего поганого не стрясется. А когда звонок дойдет до того, кто наверху, чтоб мне на пользу. Ну, как-то так, в этом роде. Повеселев, Арсений решился и почти твердой рукой начертал. Хочу понять, как все устроено. Тупо, слишком расплывчато. Если мне прочтут занудную научную лекцию, я все равно не въеду, в чем фишка, и мне сильно повезет, если мне за это понимание ничего не будет. Надо быть аккуратнее. А чем плохо узнать, почему все так происходит? Блин, а что именно? Что такое все? Нахрен мне знать схему работы черных дырок и прочей астрономической лабудени? Все это и есть все. Надо ограничиться малым, конкретным, полезным для меня. Это как загадки по логике. Стражники, запертые двери, и кто-то врет, а кто-то всегда говорит правду. Арсений загородился, вспомнив внутренний триумф при загадывании простенькой логической задачи, а потом спохватился, сообразив, что только что снова разговаривал сам с собой, но звук голоса как-то успокаивал. Поэтому он специально продолжил рассуждать вслух. «Как их обжулить? Я придумал. Эх, нехило бы выяснить, можно ли изыскать способ постоянно разговаривать с тем, от кого столько сплошная польза и никакой подлянки. Но это нереально. Зато мой способ самый верный. 2 звонка. Один из них точно по нужному адресу». От переизбытка чувств Арсений провальсировал вокруг стола, но, сообразив, что ничего гениального не выдумал, остановился. «Что мне надо? Любви? Вот уж фиг. С этой любовью одно морока. Привяжешься к какой-нибудь самодовольной, смазливой твари на всю жизнь и прощай, свобода. А если она привяжется, какой мне прок? Секс? Этого добра сейчас много и недорого. Денег? И так хватает развлечений, знаний, власти, признания, восторгов, благодарных потомков». Внезапно отбросив нерешительность, Арсений сосредоточенно настрочил на листке новую фразу. Нажал обе кнопки вызова, и когда по бездонной гулкой тишине понял, что его слушают, громко произнес: «Хочу знать, до чего мне достался этот номер телефона». Его услышали и немедленно отключились. «Я идиот, убейте меня!» — завопил Арсений, поняв, какую глупость только что сморозил. Со стены с громким грохотом свалилось зеркало в деревянной черной раме. Вопреки законам подлости не разбилось. Арсений смотрел на свое отражение, и оно ему сильно не нравилось. Теперь он испугался по-настоящему. 2 дня боялся, прятался дома, даже голову не мыл. «У меня стресс. Если так будет продолжаться, начнется депрессия и прочие психические глюки. Знаете, а судьба все-таки есть». В этот день я вдруг захотела позвонить ему. Не просто так. Проверить, жив ли он вообще. Не хотелось признаваться, но я действительно по нему соскучилась. То, чем мне пришлось заниматься в последнее время, утомило и загнало в тупик. Ни одной идеальной мысли, ни одного стоящего направления. Куда бедной ведьме податься? Наш мир не тот, что мне нужен. Он прагматичен и испорчен прогрессом и цивилизацией, и соратников по разуму здесь у меня нет. Зато есть Арсений, с которым можно поговорить, и есть шанс, что меня даже смогут понять. Или нет, но ведь выслушают. А это уже немало. Признаюсь, я почти забыла, что он мне понарассказывал в прошлый раз. Пару раз вспомнила, но теперь его откровения казались полным бредом, не стоящим внимания. «Ты что, болеешь? Случилось что? Заболел? Может, лекарства какие надо?» Сказав, что сейчас же приеду, я не стала выслушивать отговорки и примчалась к нему домой. Он стал другим, успел измениться, тощий, с воспаленными глазами, почему-то грязный, словно вытирал с собой пол, испуганный, но не так, как раньше. По-другому, так ведут себя спортсмены перед стартом. Мандраж есть, но есть и нацеленность на победу. Хотя психи так тоже иногда выглядят. А потом как бросятся? Попытка склонить его к сексу не удалась. Чтобы не выглядеть полной дурой, я сделала вид, что не больно-то и хотелось. «Нужен ты мне такой грязный, а тебя тухлятиной пахнет». Арсений сначала как окаменел, но поняв, про что я говорю, с легкостью согласился забраться в душ. Впрочем, на предложение потереть спинку ответил категорическим отказом. Пока он плескался, я быстренько обследовал обстановку и сильно удивилась. «Ну вот, совсем другое дело. Ты снова чистый и милый, ну рассказывай, как дела?» Он смутился, но я была очень настойчива, изобразила великого слушателя-утешителя и начала задавать всякие наводящие вопросы. Вспомнила бабку, якобы случайно заметила новые мобильники. Арсений мгновенно насторожился, но я сделала вид, что мне все равно. «Я скучала, ты даже не позвонил ни разу, занят был». «Да я не обиделась, у тебя сейчас такое трудное время». «Это почему же?» — Арсений посмотрел на меня с нездоровым подозрением. «Ты один, а одному быть неправильно, а скоро Все пойдут учиться по своим универам и про тебя совсем забудут. Ну и хорошо, без особой уверенности буркнул он в ответ. На предложение сходить на концерт Арсений только помотал головой. В кино ему тоже не хотелось. Какое-то тотальное нежелание выходить из дома. И он явно что-то скрывал. «Ты на кладбище у родителей давно был? Хочешь, завтра вместе сходим?» «Мне только этого сейчас не хватало». «Да что стряслось-то? Ты на себя не похож». Он рассеянно смотрел в окно. «Ты как страус. Спрятался в песок и надеешься, что все обойдется». «Страус не прячет голову в песок. Он просто показывает нам задницу», — возразил Арсений. «Где-то я это уже слышал». «При постоянном повторении не теряет смысл только мат». «Ты решил задолбать меня антикварными шутками? Мне эту фигню каждый второй юморист уже рассказывал. Один из четырех людей китаец. Если твой папа не китаец, твоя мама и твой брат не китайцы, то это должно быть ты». Тут было отчего испугаться. Он не шутил. Он тупо повторял всякую хрень, как радио, для поддержания бессмысленного разговора. Слава богу, хоть не хихикал над собственными шутками. «Ты как заезженная пластинка. Может, тебе в башке что-то перегорело?» И тут он меня добил новой порции юмора. «Не чини то, что еще не сломалось». Высказав эту гениальную идею, он постепенно успокоился. Даже предложил мне перекусить. «А то куришь, как паровоз, а это для желудка вредно. Ты прям как моя мама», — ляпнула я. Но он пропустил мое замечание мимо ушей. Про мам сейчас вспоминать не стоило, это я и сама понимала. Мы поели и даже повалялись на кровати, смотря телек. От Арсения пахло чем-то чужим. Мне не нравился этот запах. Меня бабка не учила, но прошлое, особенно недавнее, я видеть могу. Один минус вижу только, если объект совсем рядом. Я привычно зажмурилась, дотронулась до руки Арсения. Увиденное показалось мне полным бредом. Я перевела дыхание. Плохо, если он заметит, как мне страшно. Надо играть роль понимающего друга и плевать на ревность и самолюбие. «Так что у тебя с бабкиным номером получилось?» — как бы нехотя спросила я. И тут его словно подбросило. Он метался кругами по комнате. Я чуть шею не свернула, следя за его беготней. «Понятно, что-то получилось, но не то, что ожидалось. Я тебя укушу, если ты не расскажешь». Он сел рядом, смотрел куда-то в пустоту, рассказывал, путанно, сбивчиво. Я поначалу постоянно его переспрашивала, пока он не предупредил, что я его с мыслей не сбивала. Пришлось послушаться и заткнуться. К концу его повествования у меня закончились сигареты. «Ты не один, я тут, я пока живая». Шутка не удалась, Арсения перекосила. «Я так устал». Начались новые круги по комнате. «Не преувеличивай, это только начало. Хотя я бы сказала, ты сделал все правильно». Он по инерции прошагал до угла комнаты и остановился поглядеть, не смеюсь ли я над ним. «Оля была тебе почти никто. Ой, только не делай такое лицо. Ты со мной спал». «Это совсем другое», — начал было доказывать мне Арсений, но вовремя замолчал. «Иначе бы я в него точно чем-нибудь кинулась. Хотя пепельницей, хоть тапком, мне без разницы. Зато ты убрал причину, маньяка этого. Но такое не каждый способен. Большинство бы так поступило, вызвало бы ментов. Те бы в лучшем случае нашли тела. Показали эту жесть по телеку, и маньяк бы преспокойно начал отвозить девушек в другой лес». «Я тоже подумал», — оживился Арсений. «Не поверила я ему. Нифига он не подумал, действовал на эмоциях. Ну и с привязанности к этой Оле. Чем она его так зацепила? Ты не против, если у тебя поживу некоторое время?» Не слишком надеясь на положительный ответ, спросила я. «Ты понимаешь, привык жить один? Совесть у тебя где? У меня патовая ситуация, конфликт с предками. Им мой образ жизни не нравится. И внешний вид», — понимающий прибавил Арсений, уронив стеклянную вазу, которая хоть и не разбилась, но наделала много шума выпавшими из нее многочисленными предметами. Мы ползали по полу, собирая кнопки, иголки, скрепки, пуговицы и денежную мелочь. «Неужели я так скверно выгляжу?» — обиделась я. «Да нет, я тоже недавно гаду купил. До твоих им далеко, но все же классные». «Я, когда тепло и сухо, в кедах хожу. Зачем-то уточнила я, хотя летом я в разной обуви могу оказаться. Кеды сейчас все носят. И резиновые сапоги, разозлилась я на его шутку. Ты не сердись, но выглядишь ты. Не в твоем вкусе, в моем, сообразившись, сейчас разговор превратится в ссору, заверил меня Арсений. Пока длилась пауза, я успела с дикой скоростью перебрать всевозможные аргументы и за не менее мучим остановилась на одном. Арс, ты не понимаешь, если с тобой что случится, то никто, кроме меня, не поймет, в чем дело. Мои слова навели его на какие-то полезные мысли, и он задумался. Хорошо, оставайся, но чур спать ты будешь не в моей комнате. Больно хотелось. Я осталась, позвонив родителям, с которыми не ссорилась никогда, но Арсению про это знать было не обязательно. Мама только спросила, как дела у бедного мальчика, и посоветовала быть с ним поделикатнее и не пить ни в коем случае. Она была уверена, что сирота превратился в полного говнаря и спасается от стресса ведрами водяры. Потом я решила полюбоваться на пистолет. Ни разу не видела, Арсений был не против. Занятная штука, тяжелая, сразу захотелось пострелять. Глаза уже выискивали подходящую мишень. И хотя я человек гуманный, сразу заметила полосатого кота на заборе и сороку на ветке дерева. Мысленно выругалась, психоз какой-то. Стою с пистолетом в руке, смотрю в окно, выискиваю все живое, жуть. Неужели я могу убить кота? Да я лучше в себя выстрелю. Мысли застеснялись и поменяли направление. Мишень — это что-то круглое, например, уличный фонарь. Дорожный знак тоже вполне подойдет. Нет, определенное оружие в руке моментально меняет психику. 5 минут назад я могла бы пробить того идиота, который расстреливает из рогатки лампочки в фонарях. Я вообще вандалов ненавижу и правильно делаю, руки им поотрубать надо. Но как хочется проверить, попаду ли я в эту поганую лампочку. Прицелилась, наверное, попаду. Может, попробовать? Ты что, сдурела? Я пострелять хочу, капризно заявила я. А потом вспомнила, что из этого пистолета недавно убили человека и резко расхотела. Словно он был живой и сам кого-то кокнул. Даже потянула руки помыть, ведь я его трогала. Все-таки есть в оружии что-то зловещее, как потенциальные смерти. А в детстве у меня был игрушечный пистолет, черный такой, присосками стрелял. Классный. Вспомнив себя в мелком возрасте, я повеселела. Жизнь или кошелек? Арсений резко врезал мне по руке. «Никогда не направляй оружие на человека!» «Ну не буду я, ведь он даже не заряжен!» Улыбка сползла с моего лица. «А если патроны там есть?» Мне сразу поплохело. Пистолет в руках Арсения выглядел как хитрая тварь, которая только и выжидает удобного момента. «Убери его, а!» – потребовала я, потирая ушибленную руку. Вспомнила, что за удар по руке следует обидеться, и демонстративно подставила ее под струю холодной воды, чтоб синяка не было. Не то чтобы я такая кривляка, но бывает временами, особенно перед мальчишками, и не хочу, но выставляюсь. А то вдруг забудут, что я хрупкая и ранимая. «А ты бы что?» — попросила, невзначай поинтересовался Арсений. «У тебя?» «А ты про этот номер телефонный?» Арсений кивнул. «Надо подумать. Хороший вопрос, только сложный. Очень. Я много чего хочу. Вот, к примеру, хочу, чтобы люди не убивали детенышей морских котиков. Правильно. Арсений воспламенил мое желание. Сразу видно, он когда звонил, думал только о своей пользе и выгоде. Это только на первый взгляд так кажется. Ничего правильного. Котики милые и все такое, но дело не в них. Вот я сейчас прошу, чтобы их прекратили убивать, а на завтра на планете не станет ни одного человека». Арсений смотрел на пистолет и думал над моими словами. «Черт, ты права, не станет людей и некому будет убивать». «Ну ты прям капитан очевидность. Или вот тебе еще простой пример. Чтобы бедных больше не было, но результат примерно тот же будет. Человек 100 останется, не больше». «Да ну тебя, у нас богатых много. И каждый из них уверен, что он беднее кого-то другого. А если сказать, чтобы бедности больше не было? Хрен редьки не сваще. Либо ее назовут прожиточным минимум, либо всех бедных зашлют в Гезенваген». Мы мудро замолчали. «Ты сколько всего по магии прочитала?» — заунывным голосом напомнил Арсений. А это тебе не магия, это суровая реальность, помноженная на иезуитскую хитрость. Да понял я уже. Было бы здорово, если бы мой последний звонок не сработал. Не надейся, и давай-ка лучше спать, утро уже, предложила я, услышав писк какой-то ранней птицы. Но мой план подольше побыть с Арсением сорвался. Через несколько часов позвонила мама, встревоженным голосом на грани истерии кричала про папу, с которым случилось несчастье. Какие-то хулиганы забивали ногами парадный бомжа, а папа как раз позаранку выходил на работу, вмешался, и ему досталось. Недобитый бомж слинял, а папу заподозрили в превышении какой-то самообороны. «Он жив?» — закричала я, цепенея от ужаса. «Жив? Но ты быстрее приезжай в больницу!» Наспех одевшись, я помчалась к отцу. Арсений снова остался один, слушал, как завтракает мышь, жалел, что не обладает иезуитской хитростью, формулировал пожелания, и постепенно дело закончилось настоящей паникой. Ему казалось, потребуя он глоток воды, и мир разлетится на запчасти. Совет. Если вы постоянно что-то теряете в собственной квартире, учитесь пользоваться рамкой. Рамку проще всего сделать из обычных вязальных спиц. Месяц тренировок, и проблема останется, но отыскивать пропажи будет гораздо проще. Намек. Это вы бестолковы, но память знает, куда вы накануне вечером спрятали свой загранпаспорт. Высший пилотаж. Пусть кто-то из родственников или знакомых специально спрячет любой мелкий предмет, узнаваемый, используя рамку. В течение получаса найдите спрятанное. Как это сделать? Ну, во-первых, запрещаю вам думать во время поисков. Но вообразить предмет нужно в деталях. Пройдите по комнате и воображайте, как рамка сдвинется, тут он и есть.